Глава третья. Утро понедельника наступило быстро и внезапно. Поторопилась совершить обычные утренние процедуры, натянула форменную длинную юбку, чтоб ее, собрала все конспекты и задания, потратила на них, между прочим, целое воскресенье. Задумалась насчет Дракоши. Вчера таскала ему еды из столовой. Зубастик давился, но ел. Так, надо бы сегодня после занятий посетить библиотеку. Достать учебник по драконоведению и разузнать, как, чем и в каком размере кормить нового питомца. Дракоша молча прыгнул в рюкзак, всем своим видом говоря, что будет сидеть тихо и никак себя не проявлять. Я поверила. Вчера Оди уезжала домой, вернулась уже под утро и нашего нового соседа не заметила. Я же хотела как-то по-другому познакомить их с Зубастиком. Еще испугается, увидев настоящего виверика, парящего под потолком, и визг поднимет. А меня вместе с ним за нарушение из общаги и вытурят. И куда потом? На болото? К виверновой родне? Как-то не хочется. В столовую пришла почти последней. Поставила рюкзак у стола, столбя места, и направилась к опустевшей раздаче. С тоской оглядела овсяную кашу, уже повеселей свежевыпеченные круассаны и молоко, зачерпнула мисочкой хлопьев, залила йогуртом, взяла Зубастику колбасы и сыра. «Поторопилась бы, Кирин!» — раздалось за спиной. Я обернулась, чуть не ударив под носом Гвен. Высокая, симпатичная блондинка ухмылялась, всем своим видом демонстрируя превосходство. Севшие за стол, пока я набирала еду, остальные богатенькие адепты с моего потока противно захихикали и с интересом уставились на меня. «Хотя...» — протянула Гвен. «Чего тебе торопиться?» «А почему бы и нет?» Не понимая, к чему она клонит, поинтересовалась я. «Потому что у нас мастер Кроин на первой паре, а мы уже наслышаны о ваших, специфических отношениях», — гадко припечатала она. Девушки рассмеялись, а одна из них, Стефи, громко прошептала. «И как Дэн к этому относится? А? А, да! У них тройственный союз, небось». «Вот дуры. Прекрасно знаю, что завидуют. Гвен по уши влюблена в декана, а Стефи сохнет по Дэну. Он сам не рассказывал, как знойная, чуть полноватая брюнетка проходу ему не давала одно время. Ясно. Теперь мало того, что у меня в женихах числится один из завидных на факультете, так еще и отношения с деканом приплетут». «Маша, а ты, блин, звезда!» — хмыкнула я про себя и, гордо вскинув голову, прошла к своему столу. «Да, неприятно, конечно, но ребенка, то есть драконенка, кормить надо, да и самой перекусить, хотя с девками была сыта не то что по горло, а по последнюю чакру, а она, как известно, находится выше головы». Пока с дракошкой позавтракали, пока добежали до аудитории, в общем, вошла я за секунду до удара колокола. Прошествовала за свою скамью, Дэн вопросительно приподнял бровь, достала из рюкзака его задание, передала, и тут в аудиторию вошел он. Опустила глаза, пытаясь слиться с партой и скамьей, но, видимо, зря, ибо его низкое «Кирин!» подкинуло меня на ноги. Тут только я и отважилась взглянуть на декана. За воскресенье, которое я его не видела, куратор умудрился стать еще прекраснее. Бежевая рубашка, темно-синие брюки и горчичного цвета пиджак из мягкого твина с небрежно закатанными до локтей рукавами. Волосы умопомрачительного декана собраны, а на лице идеальный результат посещения барбершопа. «Возьмите с моего стола самостоятельные работы и раздайте адептам. Я недоволен ими. Ознакомьтесь с результатами и готовьтесь в среду к повторной. У доски погоняю некоторых счастливчиков». Над аудиторией воспарила короткая. Ах, и все. Никто в его присутствии не решался подкалывать меня, а уж тем более его. И что-то мне подсказывало, что в среду я окажусь самой счастливой. Мало того, что к доске вызовет 100%, так еще и после пар по формулам погоняет. И это Дэна в день рождения накануне так не кстати. Выберешься в город, в ресторан. Все, считай, вечер для учебы потерян. Раздавая листы, Краем глаза выхватила выделенные красными чернилами замечания. Чего там только не было. «Ваши амулеты сгодятся лишь бабке-шептуньи, диарею заговаривать». 12 раз ей прочел, но смысла так и не нашел. «С вашей работы сделал магический отпечаток в назидание следующему потоку адептов. Буду использовать в роли образца, как писать не надо». Потоки бреда видели мои глаза, а смысл из бреда так и ускользал. «А он поэт», — мысленно хихикнула я и прочитала пометку на дэновском листе. «Единственная приличная работа. Очень подозрительно». «Ну хорошо, хоть про Кирин, то бишь про меня», — не упомянул. «Например, почерк подозрительно смахивает на кириновский. Ну или как-то по-другому». «Моя работа оказалась предпоследней. Мысль работает в правильном направлении, но деталей не хватает. Учите формулы». «Ох, дались ему эти формулы», — разозлилась про себя, сдвигая свою работу с последнего листка, на котором было кое-что занятное. Не очередная самостоятельная адепта, а рисунок. Черно-белая полоса орнамента, похожая на нашу академическую защиту, татуировку-браслет. Такую получал каждый при поступлении, и у каждого был свой неповторимый узор, точно отпечаток пальца. «Все работы раздали», — грозно поинтересовался поэт. «То есть декан». «Да», — пискнула я, пряча рисунок за своим листком. Видимо, схватила его нечаянно, зацепила в куче других. «Интересно, зачем Кроину понадобился рисунок чьей-то татуировки? Надо будет разузнать, кому она принадлежит». Но долго разузнавать не пришлось. Всю пару, вместо того, чтобы слушать и внимать низкому соблазнительному голосу декана, я то и дело рассматривала собственную вязь татуированного амулета. Невольно начала сличать их с рисунком. Ну и доигралась, то есть досличалась. У Кроина на листе была изображена моя охранная татуировка. Мигом стало жарко, душно и закружилась голова. «Зачем ему рисунок моего амулета?» Я бросила внимательный взгляд на самозабвенно объясняющего новый материал преподавателя. «Нет, спрашивать у него напрямую не буду. Также не верну этот листок. Пускай пока побудет у меня. Все-таки защитный амулет – вещь для адепта интимная и жизненно необходимая. Пока он на тебе, убить не смогут. Находишься по защите магического вуза. Покалечит-то покалечит, но не до смерти. А вот если его сорвать вживленный амулет в виде тату, к слову, может только маг высшей категории. А Кроин?» От догадки замутило еще больше. «Ну, конечно, декан именно таким магом и является. Это значит...» «Кирин!» — хлопнул он в ладони. «Где вы летаете? Уже трижды называл вас». Меня вновь подкинуло на ноги. Я с опаской взглянула на его сверлящие насквозь глаза. «У меня лист исчез со стола. Проверьте у себя. Возможно, зацепили с остальными работами». Меня опалило вновь. Заметил. Засек. И как поступить? Нет, не отдам орнамент. Хоть какая-то зацепка будет, если... А что если... «Проверьте, Кирин!» — с нажимом произнес декан. Стараясь не трястись, как самолет при турбулентности, я демонстративно поискала на парте. Залезла в рюкзак. Дракошка тихо, но радостно пискнул. Я округлила ему глаза и также тихо шикнула на питомца. «Сиди, мол, смирно, и не пищи». «Что вы там шипите, Кирин?» «А у нашего достопочтенного куратора эльфов случайно в роду не было? Вон каким слухом обладает». Зычное «бам-бам» колокола спасло меня от дальнейших придирок Кроина. Собрала вещи и чуть ли не первая вылетела из аудитории. Если бы не голодная животинка в рюкзаке, я бы и в столовую не пошла. Какой к демонам обед, когда в библиотеку позарез нужно? Но такой эгоисткой мне больше быть нельзя. Экзюпери с его ответственностью прочно укоренился в голове, как те самые баобабы. Поэтому решила по-быстрому перехватить пирожков с мясом да сыра с колбасой для зубастика. А сама попастилась бы, но мой стройный план рухнул с приближением Дэна. «Мэри, иди сюда», — поманил меня пальцем двухметровый детина. Обедавшие адепты разом притихли и перестали жевать. Заметив возросший интерес, Дэн сгреб меня в охапку и прижал к стене, сразу за раздачей, прикрываясь ото всех каткой с огромным агиусом, местным фикусом. Хоть я и понимала, что вроде как получать не за что, но вся сжалась, ожидая удара каждую секунду. «Маш, а это правда, что про тебя и Кроина говорят?» — выдохнул он мне прямо в ухо, наваливаясь еще сильнее. «Нет, конечно!» — на всякий случай открестилась я. «А что про нас говорят?» «Да глупости какие-то», — насупился Дэн. «Но он на тебя так смотрит, что волей начнешь верить болтунам». «Да? И как же он смотрит?» «Маш, ну как мужики на Анджелину Джоли смотрят?» «Откуда мне знать?» Дэн картина застонал, что означает «ну и тупая». И тут кто-то громко закашлял позади нас. Детина отпустил меня. Вместе мы обернулись. Леди Гальтон стояла рядом, соблазнительно опершись бедром о бордюр раздачи. В глазах ее скакали безумята. «Нашел место, где девушку зажимать!» — хмыкнула она грудным голосом. «Какая же это девушка, леди Гальтон?» — совершенно искренне возмутился подопечный, оглядывая меня, словно прусака, вылезшего из-под ванной. «Это так, недоразумение!» «Ах ты ж, гад!» — разозлилась я. Но немного разозлилась, ибо сама была о Дэне не лучшего мнения. «Что же ты это недоразумение так страстно прижимаешь в углу?» — изогнула четко подведенную бровь историчка. «Я?» — непосредственно удивился Дэн. «Да благолики с вами! Была бы моя воля, леди Гальтон!» Он закатил глаза в экстазе, совершенно очевидно имея в виду, что с удовольствием зажал бы стройное фигуристое тело преподавательницы вместо моего скелетика. «Адепт Нески, меня дети не интересуют!» — с придыханием ответила Гальтон. «А я давно уже совершеннолетний!» Он окончательно отошел от меня и приблизился к историчке. «Дети ее не интересуют. Зачем тогда заигрывала с двухметровым мужиком, которому 19 только в паспорте, а опыта разного рода уже на все 30?» На поднос Мелиссы тем временем положили еды, и она, выглянув из-за могучего Дэнова плеча, придирчиво просканировала меня сверху вниз. Взгляд ее при этом из цепкого превращался в недоуменный. Еще раз внимательно оглядев мои ступни, обутые в удобные туфли без каблуков, она дернула головой, будто отгоняя видение сланцев. «Моих, надо полагать». «Нет, не может быть», — пробормотала, подхватив поднос и очень соблазнительно покачивая бедрами, отправилась к преподавательскому столу, громко цокая шпильками. «Вот эта женщина!» — пустил слюни Дэн, забывая прикрыть рот от восхищения. «Учись, Машка, от одного ее вида крышу сносит. Теперь представь, что будет». «Дэн, избавь меня от своих фантазий!» — возмутилась я и, подхватив пакетик с пирожками и рюкзак с дракошкой, побежала на выход. «Правильно, Машка, кушай пирожки, может, хоть задницу отъешь!» — хмыкнул вслед дитятятка и довольно заржал, удивительно смешной, по его мнению, шутки, направился в сторону леди Гальтон. Обед стремительно закончился, так и не успев начаться. Ни в какую библиотеку я не попала. Удар колокола заставил и меня, и Дэна поспешить в аудиторию. Профессор Ирвин, дедушка Добряк, славно откушав в столовой, мирно вещал себе под нос лекцию из теории целительских амулетов. Не путать с целительными, там препод – акула. Благодушно сложив пухлые ладони на солидном животе, я же втихаря подняла рюкзак на колени, приоткрыла пакетик с пирожками и, надломив один, почуяла неладное. В прямом смысле почуяла. Ауру вокруг меня в буквальном смысле пронзила специфическое амбре квашеной капусты. Блин, ошиблась. Вместо мясных пирожков прихватила ароматный, скажем так. Рюкзак оживился и запихался в разные стороны. Расстегнула его ровно на размер ладони и протянула кусочек зубастику. Дракошка, бедненький, был настолько голоден, что добычу чуть ли с пальцем не оттяпал. Недолго думая, протянула ему остаток, который мигом исчез в маленькой пасти, усеянный клыками, как луна кратерами. Затрясся рюкзак с новой силой. «Ик!» Аудитория замерла. Естественно, все повернулись в мою сторону. Профессор, видимо, не услышал, продолжая бубнёж. Сделав вид, что я не я и сумка не моя, невозмутимо обернулась на Айзека, в сердцах ругая дракошку, хотя ругать тут надо себя. Малыш просидел в рюкзаке 4 часа. Тут каждый, если не взвоет, то разыкается. Нагнулась, убирая рюкзак на пол, как только от меня отвернулись любопытствующие, и заглянула внутрь. Мой дракончик сидел с совершенно безумным видом, улыбаясь, да, именно улыбаясь во все, короче, во всю клыкастую пасть, а глаза были мутные, точно дракоша принял не пирожок с капустой на грудь, а кое-чего погорячее. «Мама!» — взвизгнул он и радостно замахал крылышками. «Мама! Ик!» Я так и застыла, глядя на безумную драконью морду. «Он что у меня, говорящий?» «Ик!» — подпрыгнул дракоша, и вокруг поплыл тот самый запах капусты, в общем. А потом рюкзак мой взмыл до потолка. Оттуда разверзлась струйка пламени, как от маленькой ракеты, и этот космический мини-корабль пошел на сближение с нашей академической элитой. «А-а-а!» — бросились адепты в рассыпную от пожароопасного рюкзака. Профессор Ирвин, перестав вещать и подняв руки в позе «сдаются», молча разевал рот, наблюдая необычное явление. «А-а-а! Колдовство! Порча!» А это взбесившийся рюкзак добрался до сильной половины нашей аудитории. «Что здесь происходит?» — раздался грозный рык, который я не припутаю ни с каким другим на свете. «Мама!» — взвизгнул рюкзак, увидав своего несостоявшегося убийцу. А далее произошло совсем уж несусветное. Раздувая лямки от большой скорости, коптя потолок вырывавшимся пламенем, моя сумка понеслась к окну, врезалась на всем ходу и под опадающий грохот разбившегося стекла вылетела на улицу. Наступила гробовая тишина. Даже некроманту было не под силу заставить произнести адептов хоть какие-то слова, если бы мы все превратились в зомби. «Что здесь происходит?» — вновь рыкнул по словам декан. Он водил бешеными омутами с одного ошарашенного лица на другое. «Весь поток накажу!» — процедил Ладер. Это было уже выше моих сил. Да и зубастика, куда бы он ни полетел с моим рюкзаком, спасать надо было, не говоря уж о том, какую кару мне поток придумает. «Понимаете, мастер Кроин», — быстро начала я, запинаясь от торопливости. «Кирин?» — прищурился он, глумливо растягивая мою фамилию. «Ах, Кирин! За мной!» «Мастер Кроин!» — я едва поспевала за широкой спиной мужчины. «Я должна его спасти!» «Кирин!» «Ты чем его додумалась накормить?» Остановился он на мгновение в пустынном коридоре. «И какого безумия ты Вивра в академию притащила?» «Пирожком?» — пискнула я. «Мне нужно идти!» Конечно, убегать от декана и куратора в одном флаконе было верхом безумия. И того, но зубастик нуждался в защите. Я ринулась в ответвление коридора, ведущего к боковой лестнице, и тут же врезалась в невидимую преграду, не сильно, успев выставив ладони перед собой. «Каким к безумию пирожком?» — взрыкнули совсем рядом. «С капустой?» — вздрогнула я, вжимая спиной в эту самую преграду. Декан подходил ближе и ближе, и бешеный взгляд его не сулил ничего хорошего. Как назло, на лестнице никого не было. Снова страх быть избитой разбудил панику, которой нельзя было поддаваться. Надо как-то уговорить Кроина разрешить мне зубастика разыскать. Мужчина тем временем уперся обоими ладонями в преграду, заключив меня таким образом в своеобразное объятие. «Что мне с вами делать, адептка Кирин?» — хрипло поинтересовался он. «Помогите зубастика найти», — взмолилась я, — «или просто отпустите. Я потом аудиторию приберу и стекло компенсирую». бормотала я, ощущая, как он осторожно, но неотвратно прижимает меня своим разгоряченным телом к невидимому стеклу. «Конечно, приберете, Кирин, куда вы денетесь? И штраф за нарушение спокойствия оплатите». Он поднял руку, а я с трудом сдержала себя, чтобы не зажмуриться. Но расслабить задеревеневшее в ожидании удара тело не удавалось. «Штраф, Кирин, всего лишь штраф!» Заметив мое состояние, немного смягчился декан. Рука его потянулась к прядке, выбившейся из пучка, и заправила его за ухо. А потом он в это ухо, вкрадчиво так, до мурашек, прошептал. «А теперь в библиотеку, и пока не осилишь труды драконоведения, не выпущу». Он отстранился, резко начертал в воздухе прямоугольник портала. Такое проделывать, насколько я знала, можно было лишь в стенах учебного здания. За запястье меня через этот портал в библиотеку и вытолкнул. Я видела, как медленно тает выход, поедая размытое изображение коварного перехода. Кинулась была обратно, но налетела тут же на невидимую стену. «Нет, вы не поступите так! Он пропадет без меня!» Остались видны лишь смеющиеся глаза декана. «Он меня мамой назвал!» Всхлипнула в полном отчаянии. Портал окончательно закрылся. Я осталась в одиночестве, по тьмах огромной старинной академической библиотеки. Бросилась к массивным дверям, которые ожидаемо оказались запертыми. Потом ринулась к витражам на окнах. Ни одно не подавалось. Ясно. Он заблокировал меня тут, и сколько продержит, один благоликий знает. Погоревав от несправедливости еще немного, я начала размышлять. Зубастик вряд ли погибнет без меня. Как-то же он до нашей встречи выживал, а вот реакция его на еду оказалась очень необычной. Возможно, Кроин и бесчеловечный садист, но в чем-то он прав. И тем более я сама так стремилась в эту библиотеку попасть. Где только учебники по драконам тут искать? Разинув рот, оглядела огромные, густо понатыканные книгами стеллажи, занимавшие пространство баскетбольного поля. Защитное амулетоведение, отвод от смерти. Бросилось в глаза солидное название. Я обернулась по сторонам. Никого, кто бы мог обвинить меня в том, что читаю не по теме, не было. И вообще никого не было. А про защиту от смерти в свете последних убийств, да и рисунка, стыренного у декана, а потом унесенного нет, не ветром, а одним безумным дракошкой. Нужно вооружиться знаниями, которые сами в руки так и просятся. Подпрыгнула. Тяжеленный фолиант чуть не выпал из рук и не огрел нерадивую адептку по башке. Поймала в последний момент. Затарилась в уголок подальше. Мало ли, вдруг куратор решит нанести проверочный визит. А у меня вместо энциклопедии по драконам другая, не менее занятная. Почитаю чуток, минут пять. Успела подумать, погружаясь в старинные буквы, рунические символы и зарисовки магических амулетов. Очнулась уже, когда за витражами начало смеркаться. Половину книжки осилила только. Занятная выходит картина. Если верить старинному источнику, то адептам Академии смерти можно не опасаться. Но всегда есть исключения. Например, совершивший преступление и заслуживший казни без сожаления лишается защитного амулета, а вместе с ним и жизни на ближайшей плахе. Также, правда, об этом не принято говорить, всегда существовали неудобные адепты, подозреваемые или пойманные на чем-то очень нехорошем, и тогда высшее руководство Академии изготавливало, внимание, дубликат. Да не простую копию амулета, а подправленную. Адепт вроде и носил защиту, но в один прекрасный момент или не очень момент умирал. Внезапно. Нужно ли говорить, что татуировка исчезала раньше приезда лекаря, констатирующего смерть? Я медленно поднялась, волоча за собой затекшие ноги, и похромала к витражу. Что задумал магистр Кроин, раздобыв рисунок моего защитного амулета? Неужели я и стала этим самым неудобным адептом? Внезапно стало холодно, и желудок жалобно заурчал. Нет, не от голода, хотя я сегодня только завтракала, а скорее от страха, Что, если они уже подправили мою татуху? И теперь я зачахну, когда им станет нужно. Вдруг они узнали про нашу с Дэном договоренность и боятся, что я не потяну за двоих и уроню престиж известной во многих мирах Академии. Представь на минутку, что так оно и есть, размышляла я. Что тогда получится? Преподы в основном лояльны ко мне. Вперед не выпячиваюсь, веду себя скромно, Дэна тяну изо всех сил. Меня откровенно третируют лишь несколько. Профессор Орт, та самая акула по теории целительских амулетов, но тот всех адептов в принципе ненавидит. Да магистр Кроин. Ну, теперь к ним можно и леди Гальтон после сплетен пристроить. Эх, жаль, домой книгу не унести. Дух-хранитель при выходе не выпустит. У нас с этим строго. Там бы я, глядишь, нашла, как противостоять заговору коварных преподов. И пятикурсница та несчастная им тоже чем-то помешала. Или это просто совпадение? Ее амулет не подменили, а сорвали в наглую и кровинушку всю выпили. Бррр, бедная девочка. А может, это у меня мания преследования развивается? Ну зачем меня убивать, руководству вуза? Не проще ли на любом зачете завалить и во свояси отправить? Так, стоп, меня здесь зачем закрыли? Правильно, читать про драконов. А я и так столько времени потратила. Так что теперь, Марь Петровна, будь добра, ищи учебник по крылато-когтистым. Стараясь всеми силами не думать о плохом, я двинулась вдоль стеллажей. Нужный, конечно же, оказался в самом конце. А знаменитый десятитомник «Дарковедения», естественно, располагался выше. Вытаскивая по одной пухлой книге, я с тоской сканировала содержимое. Каких только подвидов драконьих не существовало. Про вивров же ни слова. Отринула бесполезный том, потянулась за следующим, и так 7 раз подряд. Восьмой же особо пухлый выскользнул из рук, больно вывернув запястье. «Черт!» — тихо выругалась я, задирая неудобную юбку, опускаясь за книгой на колени. Фолиант каким-то образом умудрился попасть краем под стеллаж. И теперь так просто вытаскиваться не собирался. Я припала щекой к полу, чтобы посмотреть, в чем дело. Непонятно. Дернула со всей силы, и книжица подалась. Там, в глубине, ближе к стенке, валялось что-то светлое, похожее на журнал. Моя ладонь легко проскользнула под многотонные полки и зацепила краешек глянцевой бумаги. Глазам своим не поверила, когда рассмотрела находку. Это и впрямь оказался журнал, вот только датируемый почти 3 веками назад. Пыли не было, заклинания чистоты в стенах Академии работали исправно, а вот периодика, видимо, как туда попала, так и лежала, не трогаемая столетиями. Перед тем, как появиться в Академии, я, естественно, изучала местный язык, а амулет понимания и вовсе облегчил нам с Дэном жизнь. Но я бы все равно и без амулета смогла бы понять, о чем речь. Всякие космополитаны или гламуры в нашей школе я очень любила. У родителей не было столько денег, чтобы покупать продукцию данного толка. Но двоюродная сестра отдавала мне уже прочитанные. С собой их на учебу я, естественно, не взяла. И иногда тосковала по симпатичным моделям, ни к чему не обязывающим статьям, советам и прочей девичьей мелоте. С особым трепетом, повертев местный аналог ВОК, обнаружил отсутствие библиотечной печати. Что это значит? А то, что какая-то модница 2-3 веков назад забыла психологию заклинания красоты. Она никому не нужная валялась тут, пока ее не нашла одна незадачливая адептка. Не поверив своему счастью, сунула находку под блузку, прижав поясом юбки. Забьет дух тревогу. Верну. Нет? Значит, несколько милых девичьих вечеров мне обеспечены. Видимо, удача окончательно решила повернуться ко мне лицом, ибо весь упавший 8-й том был полностью посвящен виврам. Дальний конец библиотеки поглотил мрак вечера. С учебником наперевес отправилась в диванную зону. Место, отведенное для чтения, не требующее конспектирования. Тут же над головой вспыхнул магический светильник, и я, забыв про голод и озябшие плечи, погрузилась в чтение. «О-о-о!» — простонала, узнав, какой эффект оказывает капуста, причем в любом виде и состоянии. А когда прочла про размеры взрослой вивровой особи, чудом с дивана не упала. «Эй!» — кто-то легонько потряс меня за плечо и потрепал за щеку. Я тут же распахнула глаза и резко подскочила с подушек. Учебник с грохотом свалился на пол. Мужчина, сидевший рядом на том же диване, быстро нагнулся, доставая его. «Ой!» — увидела я декана и вздрогнула. Можно сказать, от холода, потому как ноги и руки мои были заледеневшими, да и библиотечный воздух скорее напоминал арктический. «Мастер Кроин, я читала, честное слово. Не понимаю, как заснула. Не хотела и не...» «Мэри», — мягко перебил он меня, — «это нормально». «Что нормально?» — не поняла я. «Издевается снова». «Что люди спят в 3 часа ночи». «А-а-а! Мэри, ты простишь?» — виновато вопросил он. «Я был занят и забыл, что запер тебя здесь». «А-а-а!» «Испугалась? Замерзла? Злишься на меня?» Он вглядывался, ища все вышеперечисленное, и вид его с каждым мгновением делался все более тревожным и виноватым. Еще плохо соображая ото сна, я резко вскочила на ноги, и перед глазами все поплыло. Желудок словно переживал... Желудок словно переживал горло, заставляя чувствовать тошноту. Шутка ли, почти сутки не ела. Кроин тут же подхватил меня и начертал портал. «Куда мы?» Борясь с дурнотой, все же поинтересовалась я. «Ко мне, в кабинет», — уточнил, увидев мой обеспокоенный вид. «Там, кажется, есть что поесть, а также плед. Я едва тебя не заморозил. Отопление в библиотеке отключается в полночь». Беспрепятственно переместившись в деканову обитель, мы тут же окутались теплом трещащего в камине пламени. Верхнее освещение было выключено, а на столе магистра, заваленного бумагами, письмами и работами адептов, горела яркая настольная лампа. Декан опустил меня на небольшой низкий диванчик, кивнув «Я до кухни и обратно», испарился ровно на минуту, вернувшись с дымящей кружкой и тарелкой бутербродов. «Это все, что сейчас возможно отыскать», — повинился он. «Конечно, нужно было бы тебя в ресторан отвезти, но те заведения, которые работают в данное время суток, не предназначены для посещения куратора и его адептки». «Вот еще только по ресторанам мне не хватало с деканом шастать». «Бутерброд тоже сойдет», — подбодрила его и надкусила хлеб с сыром в знак примирения. Декан пялился на меня, улыбаясь несколько мгновений, а затем, встрепенувшись, сел за рабочий стол и принялся перебирать бумажки. Едва голод и первое потрясение были ликвидированы, я тут же вспомнила про Даркошку. «А где Зубастик? Благоликий, он жив? Нашелся?» «Спи, твое летающее чудо, у меня в квартире», не поднимая глаз от бумаг, ответил магистр. «Еле поймал. От рюкзака твоего, уж не обессудь, ничего не осталось». «Когда я смогу его забрать?» «Еще пару суток минимум продрыхнет после лошадиной дозы капусты», хмыкнул куратор, оставил работу, дошел до шкафа и вытащил оттуда плед. Забрал у меня из рук посуду, протянул одеяло и присел на одно колено прямо на пол. «И ты спи, Мэри». «Но...» — хотела было возразить, но мне, естественно, не дали. «Никаких «но». Разбужу на завтрак и дам освобождение на первые пары». Я округлила глаза, не ожидая подобной щедрости. «Надо ж тебе себя в порядок привести». «Мастер Кроин!» — набралась я смелости для кое-чего. «Да?» «Дайте мне освобождение на весь день!» Чуть улыбнулась я, неосознанно пытаясь использовать свое обаяние. «Понимаете, у Дэна завтра день рождения, и он пригласил всех в игристый закат. Я бы тоже хотела пойти, ну и выглядеть...» «Мэри!» — снова перебил он меня. «В любом другом случае я бы ни за какие круги безумия не разрешил прогуливать пары из-за причесок и примерок. Но за мной должок, так что завтра можешь в стенах Академии не появляться». «Спасибо!» — искренне обрадовалась я, захлопав в ладоши. На его лице появилось умильное выражение, но недолго. В следующую секунду с колена поднялся бывший суровый препод, который не преминул хмыкнуть. «Надеюсь, не надо вам объяснять, адепка Кирин, что не стоит трепаться на всех углах по поводу инцидента в библиотеке и завтрашних прогулов». «Конечно...» «Спите, Кирин, не отвлекайте меня от дел», — отбрил он мои слова. «И да, вы всегда красивая». Сказал последнюю фразу так тихо, что я подумала, а не померещилась ли она мне.